Алексей Брусницын. Петрович. Сегодня Петрович не пошел на завод и не испытал при этом ни малейшего угрызения совести. К своим 50 с хвостиком годам он прогуливал работу всего несколько раз. И всякий раз по чрезвычайно уважительным или неприятным поводам. Но этот день для Петровича был великим и долгожданным. Он знаменовал собой начало нового, свободного от трудовой повинности этапа в жизни. Петрович подлетел на кибертакси ко входу в солидное здание компании «Золотой ключик» в городской промзоне и распорядился ожидать себя неопределенное время. Это была безумная, абсолютно несвойственная ему расточительность. Но сегодня он решил ни в чем себя не ограничивать. Петрович чуть не поскользнулся на мраморных ступенях, прошел через вахту и быстро нашел нужную дверь. Он уже был здесь однажды, когда делал заказ, который можно было оформить дистанционно. Но Петрович предпочитал личное общение в таких важных случаях. В тот раз отгул брать не пришлось. Скрипя сердце, он просто не остался на сверхурочное. «Здравствуйте, здравствуйте!» — вспомнила его и преувеличенно обрадовалась девушка-администратор. «Вы за роботом?» «А зачем же еще?» — удивился Петрович. «И действительно, что еще делать рабочему человеку посреди буднего дня в конторе, обеспечивающей население андроидами-помощниками?» Робот был последней модели, без ненужной похожести на человека, с черным экраном вокруг головы, корпусом из серого металлопластика и гнущимися во все стороны конечностями. На груди его красовался золотой логотип — в виде старинного амбарного ключа. «И как мне называть этого Роберта, то есть робота?» — переволновался от созерцания своего приобретения Петрович. «Это уж как вам будет угодно», — буркнул очень деловитый техник, который распаковывал и тестировал аппарат. Когда они с роботом вышли на улицу, Петрович заявил: «Я буду звать тебя Роберт». «Хорошо, хозяин». Голос оказался приятным и лишь слегка механическим. Ровно настолько, чтобы можно было отличать от человеческого. К ним подлетело такси. Роберт открыл дверь и застыл в ожидании. Петрович не сразу понял, что от него требуется. Потом понял, зарделся и полез на сиденье. Робот дождался, пока Петрович устроится, потом ловко забрался в автодрон сам. «Послушай, Роберт», — попросил Петрович, — «ты второй раз так не делай, я тебе не директор завода или министр какой-нибудь». «Слушаюсь, хозяин». Такси набрало высоту и легло на курс. Петрович смущенно пробормотал: «Ладно, Роберт, ты можешь так делать. Разрешаю». «Не понял, хозяин, что я должен делать?» «Ну, там дверь мне открывать и все такое. В конце концов, я это заслужил за столько лет». «Понял, хозяин. Вот только не надо меня так называть. Называй Петрович». «Слушаюсь, Петрович». Остаток пути они молчали. Роберт почтительно, Петрович растерянно. Он совершенно не представлял, о чем говорить с роботом и нужно ли вообще с ним говорить. Слушателям первого курса ремесленного училища работников общего профиля Петрович, тогда еще совсем молодой и неопытный, пришел на заводскую практику. Петрович уже тогда был Петровичем, потому что Петрович — это была его фамилия, а не отчество. Так вот, совсем молодой Петрович посмотрел на то, как вкалывают опытные работники общего профиля, и расстроился. Вид у них, как ему показалось, был шебутной и угрюмый. Когда ему самому впервые дали несколько часов поучаствовать в самом легком трудовом процессе, расстройство превратилось в абсолютное экзистенциальное разочарование. Рутинная тупая работа показалась ему тогда нестерпимой пыткой. Очень не хотелось почти всю жизнь, вплоть до достижения пенсионного возраста в 85 лет, прослужить винтиком в бездушном заводском механизме. «Ну ничего. Поскольку выбора не было, оставалось только смириться. Стану тогда инженером или управляющим. У них, наверное, работа повеселее». Можно было 5 лет отработать на заводе и пойти учиться дальше, при этом продолжая работать на полставки. Но на это мало кто решался. Все 3 года обучения предстояло жить очень скромно. К К тому же, в результате инженеры и управляющие низшего звена получали немногим больше простых рабочих. Но можно было пойти еще дальше, на третий или четвертый уровень заводской иерархии. Там уже начинались действительно хорошие зарплаты. Однако такой карьерный рост удавался лишь единицам из тысяч. Нужно было обойти остальных претендентов в гигантском конкурсе, а потом выдержать еще 3 года стоического существования. Петрович решил идти до конца. Он был очень амбициозным молодым человеком. Оставалось лишь выбрать стезю — техническую или организаторскую — и двигаться к цели. Однако, понаблюдав за тем, как суетятся инженеры с вечно красными от схемы чертежей глазами, и управленцы с глазами выпученными и вечно бегающими по сторонам, и тоже красными, видимо, от слез после очередного начальственного нагоняя, Петрович понял, что смысла упираться рогом ради такой карьеры все же не стоит. Как раз тогда, в 2083 году, появились роботы-помощники. Это была такая альтернатива пенсии. У любого работяги появилось 2 варианта. Либо работать до старости и потом до конца дней получать скромную пенсию, либо откладывать средства не в пенсионный фонд, а на андроида-помощника, который мог заменить человека на предприятии и обеспечивать его полноразмерной зарплатой. Государство заботилось о своих гражданах, ведь любую работу, в том числе руководящую, легко могли выполнять роботы. Причем роботы делали бы ее гораздо лучше, чем люди. Но в этом случае созданием из плоти и крови грозила бы безработица, и правительство запретило владельцам предприятий покупать роботов. Точно так же для предотвращения безработицы за каждым членом общества было закреплено лишь 1 рабочее место. Это означало, что никто не мог взять себе робота-помощника, отправить его на работу, да еще и работать самому, увеличив таким образом свои доходы вдвое, не говоря уже о том, чтобы нанять несколько роботов. Робота выдавали за одноразовый довольно крупный платеж в пожизненную аренду и после смерти хозяина забирали обратно. Как обещала реклама, при должном старании на помощника можно накопить к 70, а если сильно постараться, то и к 60 годам. Петрович решил, что заработает себе замену еще раньше, и впрягся в лямку. Каждый день оставался на сверхурочные, старался работать без выходных, жил в общаге, никогда не покупал себе одежду, везде ходил в рабочих ботинках и робе, ел только в заводской столовой, выходные дни были для него разгрузочными. Таким образом, он буквально воплощал в жизнь вечно популярный лозунг «Кто не работает, тот не ест». В конце года монетизировал неиспользованные отпускные и клал на сберкнижку. Поначалу было тяжело, но Петрович вошел в ритм. Ведь у него была цель. Когда становилось слишком тяжело, представлял себе, как отправиться путешествовать по всей необъятной России и братскому Дальнему Востоку, гулять в лесах, лазить в горы, сплавляться по бурным рекам и ловить рыбу с лодки в Черном море или Желтой реке, ведь именно так переводится с китайского названия Хуанхэ, станет всячески просвещаться, посещать музеи, концерты и театры, а еще обязательно найдет себе жену. А пока приходилось почти каждый день мотаться по одному и тому же маршруту, на завод и обратно. Наблюдать одни и те же улицы и лица на работе, поглощать один и тот же изрядно поднадоевший рацион в столовке. Но Петрович знал, что это не навсегда. Годы тяжелой самоотверженной жизни рано или поздно пройдут. И тем радостнее будет освобождение, с тем большей гордостью будет оглядываться он на пройденный путь, чем тяжелее и беспримерней будут его трудовые свершения. Петрович ушел всего лишь 52-й год, когда он стал самым молодым киберпенсионером в стране. Про него даже написали в «Рабочей правде» и показали сюжет в новостях. Всего неделя ушла на то, чтобы обучить Роберта. Петрович не стал тратить деньги на специального тренера, показывал и объяснял все сам. Робот схватывал все на лету и безошибочно, без единого лишнего движения, выполнял самые сложные манипуляции с первого раза. «Вот же чертова кукла!» — с восторгом и завистью думал Петрович. Он стал невольно уважать Роберта, хотя прекрасно понимал, что этого заслуживает вовсе не машина, а ее гениальные конструкторы. Коллеги, со многими из которых он плечом к плечу отработал по 30 лет, проводили его довольно холодно. Людей можно было понять. Они завидовали. Еще бы. Сами живут расточительно, переженились сразу после училища, детей понарожали. Им до приобретения киберпомощника как до Китая пешком. Если вообще когда-нибудь у них это получится. Откладывать теперь было не нужно. И Петрович мог позволить себе многое из того, о чем раньше и мечтать не смел. Еду теперь приходилось покупать, и денег по привычке было жалко. Но скоро он привык и стал питаться гораздо вкуснее и разнообразнее, чем на заводе. Для начала он решил найти спутницу своей новой привольной жизни. Еще в школе учителя все уши прожужжали про любовь и про то, что только семья может обеспечить человека истинным счастьем. Опыта общения с женщинами у Петровича не было. Почти. Раньше он и думать не смел, чтобы сводить девушку в кафе или на танцы, или позволить себе иные затратные варианты для того, чтобы сблизиться. Для здоровья он пользовался положенным всем холостым работникам ежемесячным бесплатным посещением девушек из бюро интимных услуг. Эти посещения давали разрядку, но каждый раз оставляли чувство глубокого разочарования, которое сводилось к мысли: «И что? И что? Вот этой пятиминутной возни я ждал целый месяц?» Несколько мгновений животного удовольствия, и после ухода интимщицы оставалось только ощущение фальши, брезгливости и еще большего одиночества. Женатые товарищи Петровича рассказывали, что с женой это происходит совсем по-другому, гораздо лучше. Некоторые шутники добавляли, что в идеале жена должна быть чужая. Петрович обратился в бюро брачных услуг. Там, учитывая особенности характера и внешности человека, подбирали пару и организовывали первое свидание. Рекомендуемые бюро невесты оказались слишком, как ему показалось, практичными. Его статус их устраивал полностью, и они готовы были обсуждать только количество детей в будущей семье. Ведь, имея одного ребенка, женщина могла рассчитывать всего лишь на небольшие послабления в рабочем режиме. А вот мать двоих детей могла не оставаться на переработке, и это ей компенсировалось увеличением зарплаты. Женщины, имеющие от 3 до 5 детей, могли работать полдня с сохранением полноразмерной зарплаты. Матери 6 детей могли вообще не работать до совершеннолетия самого младшего. Так резко менять свой образ жизни Петрович готов не был, поэтому быстро линял со свиданий с потенциальными мамашами. Он слышал, что такие стремятся забеременеть на первом же свидании, потому что по закону мужчина обязан жениться, если станет причиной этой беременности. Одна девушка лет 30 Петровичу понравилась. Она так же, как и он, когда-то мечтала не о детях, а о собственном роботе-помощнике. Он поддержал эту идею, и они договорились снова встретиться. Придя домой и спокойно взвесив все «за» и «против», он пришел к выводу. «Ну и зачем мне это? Раньше я копил деньги на своего робота. Теперь буду на ее? И что я буду весь день один делать дома, пока она на фабрике?» На следующую встречу с целеустремленной девушкой Петрович не пошел. И вообще решил отложить матримониальные движения на потом. Далее по списку шло культурное просвещение. И тут оказалось, что это та же работа, и работа из самых скучных. На концертах классической музыки Петрович засыпал. На рок-концертах глох и скучал в задних рядах. Видимо, был уже не в том возрасте, чтобы получать удовольствие от потных столпотворений. Музеи и театры тоже оказались тем еще занудством, а рубашки с галстуками натирали шею. Петрович стал скучать. в тоске слонялся от стены к стене в своей новой огромной 18-метровой квартире с санузлом и кухней. Тогда он решил, что пришла пора путешествовать. Но выяснилось, что и этот вид досуга сильно переоценен. В качестве разгрузки заводчанам периодически устраивали виртуальные туры по всему миру. Потом, оказываясь в тех же местах, которые ранее посещал виртуально, Петрович особенного восторга не испытывал. Во-первых, отсутствовала новизна, а во-вторых, в симуляции он мог носиться над городами, горными вершинами и океанскими волнами, рассматривать картины, скульптуры и витражи сколь угодно близко, даже нюхать их и ощупывать при желании. Теперь же ползал по земле и ближе, чем на метр к произведениям искусств, его не подпускали. Так что с большим удовольствием он посещал экскурсии на различные промышленные и сельскохозяйственные предприятия. С интересом наблюдал за вовлеченными в рабочий процесс людьми. Из еды напробовался всего — от омаров и устриц до тараканов и гусениц. Но очень скоро все эти разносолы ему надоели. Петрович начал ловить себя на том, что мечтает о котлетке с пюрешкой из заводской столовки. Рыбалка не радовала. Оказалось, что Петровичу было жалко рыб, жадно глотающих бесполезный для них воздух. Кроме того, страшно раздражали насекомые. И те, которые кусались, и те, которых надо было надевать на крючок. Компании столетних старичков и старушек, которые составляли подавляющее большинство в туристических группах, вызывали лишь тоску и уныние. Петрович сторонился их и по вечерам не вылезал из своего номера. Однажды все-таки заговорил с одним дедом за ужином. «Скажи, отец, а ты отдыхать не устал еще?» Тот лишь вздохнул. «Я бы и дальше работал, да руки и глаза не те». Петрович посмотрел на свои жилистые руки, без труда сфокусировал зрение, так что разглядел на них поры и волоски, потом взял вилку и согнул двумя пальцами. Ему стало стыдно за себя, молодого и здорового тунеядца. — Ничего, сынок, — утешил его дед, — старость от тебя никуда не денется. Встречи с иногородними и иностранными женщинами также приносили мало радости. Даже несмотря на экзотическую внешность, китаянки, кореянки и вьетнамки ожиданий не оправдывали. Интересы у них были те же, что и у согражданок. Петрович вернулся домой в промозглую осень. Пытался писать картины и стихи, но из-под кисти выходили одни шестеренки, которые хвалил только Роберт, и то явно неискренне, а из-под пера — оды ударному труду. Выставки и издательства его творения не заинтересовали. Чтобы преуспеть в этих перенаселенных жанрах, нужно было создавать истинные шедевры, к чему он оказался недостаточно способен. У Петровича началась бессонница, и он завидовал роботу, который приходил со смены, вставал в зарядное устройство в углу и вырубался до утра. От безделья Петрович начал прибавлять в весе. Стал много пить. Однажды по пьяни в баре познакомился с киберпенсионеркой. Она показалась ему ровесницей. Такой вариант для создания семьи виделся ему идеальным, симметричным и справедливым. Петрович проводил женщину домой и не стал отказываться зайти на рюмочку домашней настойки. Провел с ней бурную ночь. Обещал жениться. Получил согласие. Уснул с чувством выполненного долга. Проснулся от того, что старуха лет 80 с размазанным по лицу вчерашним макияжем, противно сюсюкающим голоском, разговаривала по видеосвязи со своими правнуками. Петрович в ужасе ретировался. Знакомые и бывшие коллеги сторонились его и, завидев издалека, переходили на другую сторону улицы. Как-то раз он все-таки отловил своего старинного и самого близкого приятеля и затащил в пивную. Спросил, почему его все игнорируют. «А ты знаешь, что у нас в цеху новую линию запустили?» — вопросом ответил приятель. «Нет». «А что Севастьянов в инженеры подался?» «Тоже нет». «А как расцениваешь последнее распоряжение директора завода по оптимизации трудового процесса?» Петровичу оставалось лишь смущенно пожать плечами. «Ну вот, и о чем прикажешь с тобой говорить?» Приятель залпом допил выставленное Петровичем пиво и пошел домой, сославшись на усталость. Вечером, дождавшись Роберта с работы, Петрович напустился на него. «Почему ты ничего не рассказываешь мне о заводе?» «Ты не приказывал, Петрович». «А ты такой дурак, что тебе обязательно приказывать надо? На зарядку вон, без приказа, небось, становишься». «Что тебе рассказать, Петрович?» Истории робота душу не грели, лишь увеличивали чувство, что жизнь проходит мимо. Благодаря им Петрович начал недолюбливать Роберта. Однажды аппарат равнодушно поведал, что начальник смены похвалил его и сказал, что от него толку вдвое больше, чем от Петровича. А потом добавил: «Мастер — это не тот, кто делает быстро, и не тот, кто делает качественно, а тот, кто делает быстро и качественно». Эту фразу лет 5 назад Петрович произнес с трибуны рабочего митинга, когда ему давали премию за очередной трудовой рекорд. А теперь его же слова вернулись к нему через собственного робота, чтобы окончательно растоптать самолюбие. «Почему ты плачешь, Петрович? Тебе плохо? Может быть, вызвать врача?» «Отстань от меня, железяка тупая, и не смей мне больше ничего рассказывать!» Пытаясь хоть как-то занять себя, Петрович купил антикварный токарный станок, восстановил его и стал изготавливать на нем деревянные вазы для цветов и фруктов. Это занятие неплохо убивало время. У существования появился смысл. Петрович дарил свои неуклюжие поделки соседям и родственникам. Постепенно мастерство Петровича росло, как ему самому казалось. Вазы стали получаться все лучше и лучше. Но однажды он обнаружил одну из них на помойке. Петрович очень гордился этой вазой. Она казалась ему самой удачной, и он подарил ее симпатичной соседке, на которую имел виды. А на следующий день, набитая мусором, торчала она из зеленого контейнера. Вазу использовали как одноразовое помойное ведро. Труд на благо страны приравнивался к подвигу, а эгоистичное хобби Петровича теперь более всего стало напоминать ему самому анонизм. Он вернулся домой, разворотил станок и сдал в металлолом. Тем временем, со дня, когда Петрович забрал Роберта, прошел год. Однажды робот вернулся с работы с сияющим значком на груди. Награда была присвоена рабочему месту Петровича за весь многолетний период образцово-показательной службы. Но его даже не пригласили на торжественное заседание профсоюза, на котором Роберту лазерной сваркой намертво приварили медаль. Это стало последней каплей в чаше петровического терпения. Он окончательно возненавидел Роберта. Даже захотел поломать его, переключив фазы в электрощите. По его расчетам, микросхемы робота должны были сгореть, после чего оставалось лишь поставить провода на место и вызвать техподдержку. Однако, по здравому размышлению, Петрович не решился на воплощение своего коварного замысла. Он никогда бы не расплатился за порчу арендованного имущества в случае, если бы преступление было раскрыто. Когда Петровича все чаще стали посещать мысли о самоубийстве, он понял, что из ситуации возможен только один выход. Администраторша в «Золотом ключике» нисколько не удивилась, выслушав предложение Петровича. «Вы договор внимательно читали? Мы не можем взять вашего робота обратно более чем за половину уплаченной вами стоимости». «Но ему же год всего», — оторопел Петрович. «Неважно. Где он у вас работал? Вон какой весь поцарапанный. Еще и медаль эту как-то вырезать придется. Не передумали?» «А черт с ним совсем!» — заорал Петрович. «Забирайте! За полцены забирайте! И цацку эту зашлифуйте к черту! Не нужна она мне! А мне вон экзоскелет лучше за эти деньги продайте для увеличения производительности». «Хорошо, хорошо. Только орать здесь не надо». «Надя, у нас возврат!» — закричала она еще громче Петровича в сторону склада. В челноке, который доставлял рабочих на завод, к Петровичу подсел паренек, который пришел в цех после ремесленного как раз перед уходом Петровича на заслуженный отдых. «Петрович, а вы чего здесь? Где Роберт?» «Где ж мне еще быть? А Роберта нету больше. Карачун ему вышел. Сдал я его на запчасти». Паренек почесал в затылке. «Ну, дела. А я вам так завидовал. Пример брал. Тоже решил пораньше с заводом распрощаться». «Не стоит оно того, браток. Без завода жизни нету», — вздохнул Петрович. Паренек подумал немного. «А знаете что, Петрович? Это ведь вы и есть робот». «А хоть бы и так. Что с того?» Петрович так тяжело посмотрел на паренька, что тот аж пересел от греха подальше. Пока Петрович шел по территории к своему корпусу, его правая рука затекла от крепких мозолистых пожатий, а спина онемела от приветственных объятий и похлопываний. Когда Петрович зашел в навсегда провонявшую потом и ногами раздевалку, запах этот показался ему приятнее самых распрекрасных лесных и морских ароматов.